Глава 5. Истории у костра. В ту ночь мы разбили лагерь, как обычно. Фериус отправила меня собирать хворост, а сама расставила свою любимую коллекцию ловушек. Она ни разу не дала мне на них взглянуть, что бесило меня несказанно. Рейчес отправился на охоту и притащил слегка изуродованные останки кролика в дополнение к нашему ужину. Мех белка-кота приобрел зеленовато-бурый оттенок, а полоски стали похожими на тонкие угловатые веточки полыни. Белка-коты умеют менять цвет шкуры, чтобы сливаться с окружающей средой, и поэтому они отличные охотники. Любимая тактика Рейчеса — спрятаться за кустом. Ведь к тому времени, как кролик или любая другая мелкая зверушка подберется настолько близко и догадается, что перед ней не просто какой-то особенно пышный куст, станет уже слишком поздно. Мой народ кроликов обычно не ест, но мне они нравятся. Заметьте, однако, ничто не может внушить отвращение к вкусу любого животного быстрее, чем звуки, с которыми Рейчес его убивает. Проблема не столько в том, с какой свирепостью он в них вгрызается, сколько в том, что он продолжает беседовать с ними, когда они уже умерли. «Вот так, глупый грызун! Кто тебя убил? Я тебя убил!» Рейчес стоял над трупиком кролика, кровь которого капала с его морды. «Когда попадешь на тот свет, скажи своему глупому кроличьему богу, что это я вырвал тебе глотку, а теперь мне хочется божественной кроличьей плоти». Иногда его заносит в поэзию, по большей части на темы насилия. Час спустя, когда еда была приготовлена, и мы ее уже наполовину съели, Рейчес продолжал восхвалять свою великую победу, подробно описывая каждую мелочь. С новыми комментариями история становилась еще красочнее. «Вы видели, какие зубы были у этого кролика?» — спросил он нас. «Здоровенные! Как у льва, вот какие! Я даже не уверен, что это был кролик. Наверняка это был какой-то гибрид, полукролик-полумедведь». В такие минуты лучше всего молча продолжать есть и дать Рейчесу выговориться. Обычно помогает представлять его не двухфутовым белкокотом, а восьмифутовым львом. Иногда я спокойно слушаю, как он бахвалится. Ночами в чистом поле делать обычно нечего. Кони уже накормлены и напоены, огонь горит вовсю. Чаще всего я просто смотрю на языки пламени, пытаясь не дрожать, пока у меня в голове одна воображаемая катастрофа сменяет другую. Раньше я трясся куда больше, но в последнее время, видимо, привык все время бояться. Фериус обычно сидит, скрестив ноги, бренчит на маленькой гитаре, которую всюду таскает с собой, и рассказывает истории. Она знает их сотни. Я почти уверен, что почти все это выдумка. Особенно невероятные, лихие приключения, которые, по ее словам, она пережила с разными замечательными людьми в разных экзотических местах, о которых я никогда не слышал. Учитывая, что в школе я много учил географию, я был вполне уверен, что все эти места она тоже придумала. Рейчес любит во всем быть первым, так что он всегда пытается обскакать ее со своими собственными рассказами. Они бывают двух видов. Про необыкновенно огромных животных, которых он убил, и про невероятные сокровища, которые он украл. Ни первому, ни второму особых подтверждений нет. Но он все равно заставляет меня переводить эти повествования о белкокотской отваге, чтобы Фериус не упустила ни одной подробности и вечно требует, чтобы я подчеркнул. А в следующей части, которая, кстати, чистая правда, Фериус умеет замечательно притворяться, что она ему верит. Пара сильных укусов в руку, и я тоже научился. В ту ночь Рейчес как раз начал в особенно кровавых подробностях живописать, как он убил и сожрал зверушку, которая, по моему глубокому убеждению, была просто крупной мышью, когда Фериус неожиданно прервала его и убрала гитару в полотняный чехол. На сегодня с историями покончено. «Правда?» — спросил Рейчес. «А как насчет истории про Аргоси, которые откусили пол лица за то, что мешал рассказывать?» Фериус проигнорировала его трескотню, подошла к нашим сидельным сумкам и стала что-то искать. Когда она выпрямилась, в руках у нее была колода карт, которую я узнал. Стальные, тонкие и острые, как бритва. В ее руках они были смертельным оружием. Она сдвинула колоду и протянула мне половину. «Сегодня мы будем тренироваться бросать карты?» — спросил я. Она научила меня основам в первую же нашу встречу, и у меня уже неплохо получалось. «Можно и так сказать». Она всматривалась в длинную дорогу, петлявшую по склону холма к городу. «А пока помолчи, ладно, Келлен?» «Что?» Она качнула головой, жестом велев мне заткнуться. «Что-то происходило». Я закрыл глаза, пытаясь расслышать то, что услышала Фериус. Пустыня всегда кажется тихой, но если прислушаться, там стоит непрерывный шум. Звери шуршат на холмах, трещат насекомые, ветер шелестит листьями и песком. Я не сразу расслышал под этим гулом стук конских копыт. «Один всадник», — решил я, хотя не слишком разбирался в таких вещах. Я поймал взгляд Фериус, гадая, почему она так волнуется. «Даже если кто-то из горожан решил нас преследовать, нам вряд ли стоит особо бояться». Я услышал глухое ворчание, посмотрел вниз и увидел, что Рейчис принюхивается. Его шкура почернела и взъерошилась. «Вот дрянь», — сказал он. «Что такое?» — мой голос звучал даже тише шепота. «Воздух воняет магией», — ответил он. «Магией Джентеп». Я едва удержался от желания крепко сжать карты, они поранили бы мне руки. У человека из моего народа могла быть только одна причина оказаться здесь, в приграничных землях, посреди ночи. Меня нашел маг-ищейка.